Камила, моя жена, которая стояла рядом, спокойно наблюдала, подходит ближе. Да, прокатись с ее высочеством, предлагаю я, сопровождая ее. Камила, чья магия воздуха гарантирует, что любой полет пройдет идеально, лишь спокойно кивает, соглашаясь. Хорошо, говорит она и улыбается Ольге. Ее голос звучит уверенно и ободряюще. Ваше высочество, не волнуйтесь, со мной вам будет летать так же комфортно, как и с моим мужем. Ольга, уже сияя от предвкушения, с радостью произносит. Не сомневаюсь, Камила Альбертовна, тогда прошу, ваше высочество. Княжна забирается на спину Золотого, а следом за ней поднимается Камила, усаживаясь рядом. Золотой и сам аккуратно поднимает девушек на своей лапе. Желточешуйчатый плавно взмывает в воздух. Полет проходит спокойно. Камила мягкими потоками воздуха удерживает пространство на спине безветренным, заботясь о комфорте Ольги. Тем временем папарацци внизу снова принимаются щелкать камерами. Ко мне подходит князь Хабаров, в глазах которого читается явный интерес. Прошло, кажется, неплохо, произносит он ровным голосом, но в его тоне ощущается уважение. Благодарю за вашу выдержку. Я киваю. Видимо, князь все понял. Он понял, что Циван пытался устроить нечто гадкое, а я сдержался, чтобы не прихлопнуть его в порыве гнева. Вместо этого я ограничился одним уроком. Это понимание читается в его взгляде. Хотя, честно говоря, предсказать поведение Цивана было не так уж сложно. Многие ждали, что он сделает какую-нибудь пакость. Хабаров переводит взгляд на Золотого, который парит над полем с Ольгой и Камилой на спине, и с легкой улыбкой замечает. Все же это потрясающее создание. Я не могу осуждать желание императора Поднебесного обладать таким зверем. Но вот его поступок, совсем другое дело. Я улыбаюсь и предлагаю. Хотите прокатиться? Князь качает головой, его глаза блестят легкой усмешкой. Нет уж, благодарю. Я уже стар для подобных экспериментов, как драконьи горки. Я улыбаюсь шире. Понимаю, князь. Зато можно любоваться полетами других на безопасном расстоянии. Именно так, подтверждает он, улыбнувшись. Кстати, граф, благодарю за урок дипломатии. Проучить, но не убить, очень действенно. Он разворачивается и уходит. Что ж, забавно. Такой уважаемый человек оценил мой подход к ситуации, и это дорогого стоит. Временная резиденция Цивана, Владивосток. Циван и Чжусянь сидят в роскошных апартаментах. На огромном экране напротив них идут имперские новости. Все выглядит безупречно. Диктор с серьезным выражением лица рассказывает о героическом полете его императорского величества. Камера плавно сменяется кадрами, где Циван изображен под идеальным углом, создавая впечатление бесстрашного и решительного наездника. «Настоящий ас!» – восторженно восклицает диктор. Император Поднебесный продемонстрировал поистине выдающиеся навыки, совершив головокружительные виражи и даже мертвую петлю. Чжусянь украдкой бросает взгляд на Цивана. Император сидит в кресле, хмурясь, сжимая бокал в руках так, будто он может треснуть в любой момент. Картина на экране идеально отредактирована, но он знает правду, и она далека от того, что сейчас видят миллионы. Циван молчит, но его мысли неумолимо возвращаются к событиям дня. Он вспоминает, как мальчишка навел пушку на вертолет с его телепатами. В тот момент что-то внутри него сжалось. Все, что он так тщательно планировал, рухнуло, как карточный домик. Но это еще не все. Ему достаточно закрыть глаза, чтобы снова почувствовать, как силы гравитации вырывают его из седла, а мир переворачивается вверх ногами. Воспоминание о том, как он беспомощно летел вниз, уверенный, что его размажет о землю, по-прежнему вызывает леденящий ужас. Этот страх пробуждает другое воспоминание, давно забытое, из детства. Маленький Циван, впервые севший на карусель, и тот панический ужас, когда она закрутилась быстрее. Тогда он испугался так сильно, что обмочился. Это унижение он помнит до сих пор. Сейчас же он понимает, что если бы не доспехи, история могла повториться. Сегодня он вновь почувствовал себя беззащитным, униженным и обоссанным. «Сын неба, вы в порядке?» – осторожно спрашивает Чжусянь, замечая его затравленный взгляд. «Все хорошо», – хмуро бросает Циван, не желая вдаваться в подробности. Чжусянь неловко кивает. Циван сидит молча, медленно вращая бокал в руках. Воспоминания о падении в бездну, унижении и страхе все еще гложут его, но на их место постепенно приходит другая эмоция – решимость. «Я больше не хочу летать на этом драконе», – наконец говорит он, стиснув зубы, и пытаться его подчинить тоже. Это бессмысленно. Чжу Сянь облегченно выдыхает, но тут же напрягается, когда Ци Ван резко добавляет: «Выпусти разрешение». «Какое разрешение, сын неба?» — спрашивает Чжу Сянь, растерявшись. Ци Ван откидывается на спинку кресла, его лицо становится жестким. «Выпусти разрешение, в котором я, император Поднебесный, выражаю благодарность роду Филиновых за доступ к поставкам мяса в будущем через транспортный портал или за какую-нибудь другую ерунду, неважно». И, он делает паузу, «разрешаю этому мальчишке летать на золотом драконе, это будет моей милостью». Чжу Сянь ошеломленно смотрит на него, словно не веря своим ушам. «Летать на золотом драконе?» — переспрашивает он. «Но как мы это объясним?» «Очень просто. Мы подадим это так же, как делаем с пандами. Поднебесная раздает панд в зоопарке по всему миру, но они все равно остаются нашей собственностью». Чжу Сянь, быстро осмысливая услышанное, медленно тянет: «Но панд мы можем в любой момент отозвать обратно». Он насекается, осознавая, что император только что заключил сделку со своей гордостью. «Значит, дарим дракона роду Филиновых», — наконец соглашается сановник. «Именно», — подтверждает Ци Ван, его голос становится тверже. «Свяжись с канцелярией царя Бориса. Убедись, что их телепат не устроит никаких фокусов во время церемонии вручения этого разрешения». Чжу Сянь кивает, внутренне признавая, что это мудрый ход. Убедиться, правда, не помешает. Граф Данила, без сомнений, будет удивлен, когда император Поднебесный великодушно подарит то, что и так ему принадлежит. Глава 8. Наконец долг Ци Вану отдан. Конечно, он явно не в восторге, но сам напросился. Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях. Я сижу в гостиной, наслаждаясь долгожданным спокойствием, Камилой по левую руку и Настей по правую. Жена и невеста уютно устроились рядом, обсуждая что-то по мыслеречи. «Завтра наконец полетим домой». И тут караул сообщает о визите. «Приехала ее высочество княжна Ольга Валерьевна, ваше сиятельство». «Опять, секунду раздумываю, но, конечно, велю впустить Ольгу». Камила и Настя синхронно вспорхнули с дивана, будто кто-то дал команду встать. «Мы переоденемся», — шепчет Камила и уводит Настю, хотя их домашние платья вполне подходили для позднего визита. «А я, да я остаюсь в своей уютной кофте и шароварах. Я что, с ума сошел, переодеваться ради пятиминутного разговора?» Когда Ольга входит, я с улыбкой встаю навстречу. «Прошу прощения за столь неформальный вид, ваше высочество. Конечно, мог бы переодеться, но тогда пришлось бы заставить вас ждать». Она качает головой, усмехается. «Ничего страшного, Данила Степанович. Так даже лучше». Но ее легкая нервозность заметна сразу. Губы чуть поджаты, пальцы нервно теребят пояс на платье. Словно она несет на себе груз, который никак не получается скинуть. «Данила Степанович», — голос ее ровный, почти уверенный, но глаза выдают переживания. «Я должна попросить вас об одной вещи от имени царства». Поднимаю бровь. «Это уже интересно». «Слушаю». «Вам должны выдать разрешение на золотого дракона». Пауза. Секунда на осмысление. «Не совсем понял. Кто должен?» «Ци Ван», — чуть тише поясняет Ольга. «И вы должны удержаться от любых комментариев. Просто примите это разрешение и улыбнитесь». «Ох, вот теперь я едва сдерживаю смех». «Подождите, вы хотите сказать, мне дадут разрешение на моего же дракона?» Ольга вспыхивает краской, ее взгляд уходит куда-то к ковру, а голос становится едва слышным. «Именно так. Ци Вану нужно сохранить лицо, а это выгодно царству, ну, в смысле, чтобы он остался спокойным и больше не прикапывался к вам». «Ах, политические игры, как вы прекрасны в своей нелепости». Я киваю, раздумывая, как именно принять этот абсурд с подходящей долей иронии. «Хорошо, соглашаюсь. Я улыбнусь и промолчу, исключительно благодаря вашей просьбе. Сначала я почти поддаюсь порыву злости на ханьцев, но быстро одумываюсь. Ну, в самом деле, из-за чего тут злиться? Из-за очередной попытки императора Поднебесной сохранить лицо и прикрыть свое раненое тщеславие? Смешно. Пусть изворачивается, как хочет. Надломленное эго, его проблема, не моя. А обращать на это внимание? Нет, увольте. Я не выдерживаю и усмехаюсь. Ладно, пусть выдает, что вздумается. Все равно я не собираюсь ставить подпись ни на какой макулатуре, которую он раздаст. Это его забота, не моя. Ольга заметно расслабляется, благодарно улыбаясь. «Спасибо вам большое, Данила Степанович. Может, чаю, кофе?» «Нет-нет, спасибо, мне надо бежать, монтировать записи для канала», она торопливо прощается, сияя счастливой улыбкой, и исчезает за дверью. Через минуту в гостиную входит Настя и Камила, уже нарядные, явно готовые к светской встрече. Они синхронно хлопают глазами. «А где княжна Ольга Валерьевна?» «Ушла». «Ну что, дамы, у нас завтра новая церемония. Готовьте новые наряды». Настя закатывает глаза, а Камила только усмехается, но обе, как и полагается, отправляются готовиться. В одном и том же платье появляться на двух мероприятиях подряд – мавитон. На следующее утро мы оказываемся в одном из отелей Владивостока, временно превращенном в резиденцию Цивана. У входа толпится внушительная публика. Репортеры, чиновники, высокопоставленные зеваки, все, как положено для создания идеальной картинки. Я стою рядом с небольшой сценой, пока еще пустующей, наблюдая за этим тщательно организованным спектаклем. Настя и Камила стоят неподалеку, выглядят безупречно, как всегда, привлекая внимание не меньше, чем все это показное мероприятие. Цыван, разумеется, не явился. Как водится, переложил всю неудобную работу на своих сановников. Вместо него на сцену поднимается Чжусянь, лицо напряженное, но привычная дежурная улыбка старается замаскировать внутренний дискомфорт. Я неспешно подхожу к нему, сохраняя на лице абсолютное равнодушие. «Ваше сиятельство, граф Данила Степанович», — произносит он, тщательно выговаривая каждое слово и протягивая документ, украшенный яркой ленточкой. «По воле его императорского величества сына неба Цивана вам вручается официальное разрешение на владение золотым драконом». Я беру документ, кивая. Мог бы просто молча принять, но удержаться от сарказма все-таки не получается. С легкой усмешкой, мимо микрофона, негромко замечаю. «Благодарю за разрешение, которое мне, честно говоря, нафиг не сдалось». И уже в микрофон говорю, с тонкой иронией в голосе. «И что бы я делал без этой грамоты?» Чжусянь делает вид, что не заметил моего первого замечания, лишь вежливо кивает, но на мгновение его идеально вежливая маска дает трещину. Быстро вернув невозмутимость, он отвечает с чуть натянутой улыбкой. «Вы заслужили эту честь, ваше сиятельство». Я, глядя прямо в его глаза, отвечаю: «Конечно, нет ничего приятнее, чем летать на звере, с которого упал император Поднебесный». Чжусянь напрягается, его улыбка становится еще более искусственной. Стараясь скрыть раздражение, он спокойно поправляет: «Вы, наверное, хотели сказать, прыгнул». Я выдерживаю короткую паузу, всем своим видом показывая глубокую задумчивость, и с самым невинным выражением лица отвечаю: «Вам, безусловно, виднее». Чжусянь коротко кивает, делая вид, что полностью удовлетворен моим ответом. «Верно, верно. Репортеры, конечно, уже вовсю работают, их камеры оживают, фиксируя момент, когда я стою с высочайшим разрешением в руках и улыбаюсь так, как и просила Ольга». Позже, отдаляясь от толпы и яркого мелькания вспышек, я тихо замечаю Камилле и Насте. «Театр, не иначе». Обе, не сдерживая легкого смеха, согласно кивают, и мы, оставив позади вспышки камеры и шум репортеров, уходим в наши закулисье. Кремль, Москва. На следующий день княжна Ольга возвращается в Москву после насыщенных событий во Владивостоке. Едва успев перевести дух, она направляется на аудиенцию к своему дяде, царю Борису. В его кабинете царит привычная строгость. Стены, обтянутые темным деревом, полки с аккуратно расставленными книгами и массивный стол, за которым он восседает. Но, увидев племянницу, Борис оттаивает, улыбаясь и жестом приглашая ее присесть. «Олечка», — начинает Борис мягко, с ноткой гордости в голосе, — «ты молодец. Предотвратить международный скандал — задача непростая, но ты справилась блестяще. Я ни на секунду не сомневался, что сделал правильный выбор, доверив это дело именно тебе». Ольга слегка склоняет голову, улыбнувшись. «Спасибо, дядя». Борис, не давая ей опомниться от похвалы, продолжает, его тон становится чуть задумчивее. «Владислав Владимирович, как ты знаешь, человек жесткий, его методы суровые, и это часто только провоцирует Данилу на новые выходки. А вот ты показала совсем другой подход, деликатность, мягкость, уверенность, благодаря этому ты добилась ровно того, что было нужно». Ольга улыбается чуть шире, в ее взгляде мелькает легкое смущение, смешанное с чувством гордости за выполненную работу. «Я старалась, дядя», — смущенно произносит княжна. «Это видно. Скажи, Оля», — Борис наклоняется вперед, его взгляд становится серьезным, но все еще теплым. Могу ли я рассчитывать на тебя в подобных вопросах и в будущем? Конечно, обращайтесь, дядя Боря, отвечает Ольга с энтузиазмом, но тут же замялась, словно решаясь задать вопрос, который долго носила в себе. Дядя, можно спросить вас кое-что личное? Разумеется, Олечка, Борис смотрит на нее с легким удивлением, но в голосе звучит доброжелательность. Ольга делает паузу, подбирая слова, и, наконец, произносит. Обязательно ли мне выходить замуж за Юрия Михайловича? Брови царя вопросительно поднимаются. Саму Ольгу это признание ошеломляет не меньше. Еще недавно она даже не подумала бы усомниться в традициях или решениях главы царского рода. Но ее общение с графом Данилой многое изменило. Она задает себе вопросы, которые раньше казались немыслимыми, а некогда непоколебимые правила все чаще вызывают сомнения. «А что не так?» – осторожно спрашивает Борис, внимательно глядя на племянницу. Ольга чувствует, как ее щеки заливает краска, но все же собирается с духом и отвечает. «Мне кажется, князь Морозов слишком увлечен своей пассией, родственницей жены графа Данилы, сударыней Неней. Я не уверена, что он искренне настроен по отношению ко мне». Царь кивает, обдумывая ее слова, и, наконец, говорит, «Сердцу не прикажешь». «Хорошо, я поговорю с Морозовым. Ваша помолвка ведь не официальная, об этом знают лишь избранные. Если ее расторгнуть и подобрать тебе более подходящего жениха, никто даже не заметит». «Молодец, что напомнила об этом. Это действительно важный вопрос». Ольга встает, чувствуя, как с ее плеч словно спадает груз. «Благодарю вас, дядя», — говорит она, слегка улыбнувшись, и покидает кабинет. Уже выходя, она неожиданно для себя ловит мысль. Ее общение с графом Данилой оказалось не просто полезным, но и по-настоящему ценным. Он заставил ее по-новому взглянуть на мир и на собственные желания. Стоит чаще искать возможность поговорить с ним, такие беседы помогают лучше понять окружающих, а также и саму себя. На следующий день возвращаемся домой. Хватит с меня Цивана и его бредовых хотелок. Сначала полетай на своем драконе. Потом, разрешу тебе же летать на твоем же драконе. Гениально. Разве не глупость? Нет, это, наверное, вершина политической изобретательности. Стоит мне выйти из машины, как на шею буквально вешается Светка. Где лакомка? Спрашиваю ее, не пытаясь скрыть усталость. В саду, бодро отвечает она, отпуская меня, но с явным намеком. Не забудь вернуться. Я направляюсь в зимний сад. Стоит мне войти, как внимание тут же приковывает лакомка. Она заметно округлилась в талии. Живот уже видно, но это только добавило ей шарма. Лакомка занята делом. Что-то поливает, возится с цветами. Рядом вольготно раскинулась красивая. Хвост тигрицы лениво машет из стороны в сторону, отгоняя бабочек. А вот бабочек в саду, замечаю, подозрительно много. Они буквально вьются вокруг кустов и цветов, создавая какую-то идиллическую картину. Лакомка замечает мое удивление и сразу берет ситуацию в свои руки. «Это не мои помощницы», — поясняет она, продолжая поливать цветы. «Я попросил родовых телепатов их запрограммировать. Они выполняют важную задачу, передают опыление, чтобы поддерживать природный баланс в саду». Я хмыкаю, разглядывая порхающих насекомых по строго заданной схеме. «Ловко придумано», — киваю, признавая. «А вы как поживаете, сударыня?» — обращаюсь к тигрице. Красивая лениво зевает, мурчит и едва шевелит ухом. Видимо, это ее способ сказать. Пойдет. В этот момент в сад буквально влетает студень. Его волосы слегка взъерошены, а рубашка смята, как будто он мчался напролом. «Шеф, вот ты где?» — выдыхает он. «Что случилось?» — интересуюсь я, чувствуя, что отдых подошел к концу, не успев начаться. «Рядом с деревней лягушкоидов замечены големы», — выпаливает он. «Я хмурюсь. В смысле големы? Коренастый выводок ушли гулять? Нет, не наши. Каменные истуканы. Можешь сам взглянуть. Наши камеры до сих пор там работают, передают сигнал. Не теряя ни секунды, направляюсь в диспетчерскую. Едва взглянув на экраны, замечаю големов, огромных каменных громил, медленно расхаживающих неподалеку от деревни. Их массивные тела двигаются с механической размеренностью. Среди них выделяется тройка людей в монашеских рясах, или, точнее, гомункулы. Я присвистываю. Ба, да это же западная обитель, из Антарктиды, удивляется студень. Ага, прямиком с юга. Вопрос в том, как эти монахи вообще оказались здесь. Теоретически, да, это возможно, те же портальные камни могли их перенести. но раньше они никогда не заходили так далеко от своей обители. Может, за этим стоит Гатер? Эта мысль пульсирует в голове, словно надоедливый сигнал, не дающий покоя. Я разворачиваюсь к студню и отдаю приказ. Собирай группу Тибет. Да, и вызови Буран. Через несколько минут мы уже на борту. Виер с недовольством закручивает мокрые после душа волосы в хвост. И почему эти монахи не могли появиться на 15 минут позже? Бурчит она, бросая на меня хмурый взгляд. Ферсов усмехается. Хорошо, что гвардейцы Филинова вообще заметили их. Сами видите, тут вокруг сплошная глушь. У нас повсюду камеры, мы подготовлены, отзываюсь спокойно, проверяя на дисплее координаты цели. На подходе к големам киваю на пульт управления и четко отдаю команду. Заряжайте криопушку. К сожалению, на этих истуканов не действует мой трофейный жезл из склепа монахов. Придется мочить каменных ходунов, а жаль. Мерзлотник, как всегда, у орудия. Выстрелы покрывают големов льдом, но не останавливают их. Те продолжают шагать вперед. Монахи тем временем прячутся за истуканами. Ферсов хмурится. Огонь не подействует. Ветер тоже. Ладно, заряжайте кислотную пушку. Вздыхаю. Когда подходящего мага нет под рукой, для зарядки используется стихийный кристалл. Орудие заряжено, и спустя мгновение раздается глухой выстрел. Два голема не успевают сделать и шага, как их массивные тела раскалываются на куски, осыпаясь обломками на землю. Монахи пытаются разбежаться, но их попытка оказывается тщетной. Группа Тибет стремительно выпрыгивает из бурана и тут же бросается в преследование. Синяя вспышка уносится далеко вперед. У Шарового быстрые ноги, и монахам уже не уйти. Я остаюсь в кабине, наблюдая за схваткой. Обычная предосторожность, вдруг откуда-то еще выпрыгнуть монахи. Бой заканчивается быстро, на экране детали неразличимы, но я чувствую исход по исчезающим сознаниям. Мгновенное затухание, словно кто-то выключил свет, говорит о том, что монахи больше не представляют угрозы. Ферсов связывается через мыслеречь. Память монахов успел просканировать, Филин. И что там? Спрашиваю, надеясь услышать что-то полезное. Ничего нового, отзывается он. Сам скоро увидишь. Тогда я выбираюсь наружу, чтобы полюбоваться дымящимися остатками големов. Воздух пропитан запахом раскаленного камня и едва уловимой кислотной дымки. Группа Тибет возвращается, явно довольная проделанной работой. На плечах мерзлотника и Шарового по трупу гомункула. Ферсов подходит ко мне и передает воспоминания монахов. Я быстро их просматриваю, но, как и ожидалось, ничего важного, всего лишь пешки. Однако инструменты управления големами у них интересные. Каменные браслеты на руках явно играют ключевую роль. Позже их обязательно изучу. Я оглядываю разбросанные обломки големов. Это была только разведка боем, первая атака, но явно не последняя. Проблема очевидна. Огонь и лед не очень-то эффективны против каменных истуканов, а кислотные пушки слишком затратны из-за потребления стихийных кристаллов. Мне нужны кислотники ранга мастера, а еще лучше грандмастера, способные вести залповый огонь с буранов без расхода кристаллов. На базу, командую. Здесь делать больше нечего. Я только за дорогой. Хоть волосы досушу, радуется Веер. Вернувшись в кабинет, сразу связываюсь через связь артефакт с дедом Досаром. Слушай, мне нужны кислотники высокого ранга. Шеф, таких найти крайне сложно, отвечает он задумчиво. Вблизи записи кислотников мало и их всех расхватали, но я поспрашиваю, так и быть. То же самое поручаю и студню, пускай делегируют поиски московскому гарнизону. Авось найдутся подходящие выпускники в Московской академии. Нужны кислотники высокого ранга. На мастеров я не рассчитываю, понятно, но хотя бы те, кто близок к этому уровню. Получив подтверждение от обоих, решаю немного перевести дух. Что может быть лучше для этого, чем отправиться в бастион? Внутри ментальной крепости царит привычная кипучая энергия. Легионеры сосредоточенно тренируются, отрабатывая техники, которые они освоили благодаря моему банку памяти. Полигон оживает под ритм их движений. Даже Жабун Жора не отстает, прыгает между тренирующимися, участвуя в общей тусовке. Вряд ли он что-то понимает, но смотрится крайне увлеченно. Среди всего этого движения замечаю Воронова. Он стоит чуть в стороне, наблюдая за происходящим с невозмутимым видом бывалого командира. Руки скрещены на груди, глаза цепко следят за каждым движением. Ну прямо мудрый командир, а ты чего прохлаждаешься? Шутливо бросаю ему. Он хмыкает, не отрывая взгляда от тренировок. А я, как легат, контролирую. Контролируешь? Ну так давай устроим спарринг. Посмотрим, насколько ты хорош на техниках тьмы, предлагаю, улыбаясь. Воронов бросает на меня заинтересованный взгляд и слегка кивает. Ну что ж, я всегда рад проверить себя, шеф. Легионеры тут же оживляются, заинтересованно обступая площадку и образуя круг зрителей. Егор Кровник, уже заведенный, выкрикивает. Сейчас шеф покажет, как надо. Ква. Поддакивает Жора. Я с Вороновым выходим на пустую площадку. Атмосфера меняется, легкий шум стихает, вокруг разливается ожидание. Мы оба готовы, настроены на поединок. Драка начинается. Мы используем темные техники из одного банка памяти, моего, но применяем их совершенно по-разному. В каждой атаке и защите, уникальность наших подходов, задействование различных нейронных связей, которые активируют техники. Полигон превращается в арену, где в вихре сталкиваются теневые шары, копья, потоки голода тьмы и другие трюки. Что интересно, вся эта битва существует только в моей голове. В реальности ее нет. Но для нас с Вороновым она реальна, и каждый удар, каждая защита имеют значение. Бой выходит захватывающим. Воронов умело уклоняется, блокирует атаки, сам не раз ставит меня в сложное положение. Но в один момент я решаю сыграть хитрее. Внезапно моя тень превращается в капкан, который срабатывает в тот момент, когда Воронов вступает на нее. Хлоп. Легат не успевает среагировать, ноги запутываются в предательских тенях, и он с глухим стуком падает на землю. Я мгновенно оказываюсь рядом, и мой теневой клинок уже замер в воздухе, нацеленный прямо на его голову. Когда ты успел подкинуть ловушку, изумляется легат, крутя шлемом. Смеюсь, не скрывая удовольствия от победы. Ведь Воронов явно превосходит меня как маг тьмы, но вот, гляди-ка, а моя соображалка опять выручила. А вот это, легат, урок номер один. Всегда держи в поле зрения даже тени. Другим легионерам спарринг тоже понравился. Егор с азартом выкрикивает. Шеф, а может и со мной спарринг? Стоиросов тут же подхватывает. И со мной. Я усмехаюсь, махнув рукой. В другой раз, легионеры. Ладно, мне пора. До скорого. Возвращаюсь из медитации, и сразу замечаю, что в комнату вошла Камила. Она по привычке устраивается у меня на коленях, словно это ее личный трон, а я машинально подношу к губам кружку с горячим кофе, который вдруг оказался на столе. На столешнице свежие царапины. Мазака. Ну, понятно, кто постарался. Змейка. Интересно, а когда это она успела научиться читать и писать? Камила, обвив мою шею руками, спокойно говорит, мне нужно готовиться к вылету в Москву. Придется заняться организацией свадьбы, и мое присутствие как координатора там будет необходимо. Тогда полетим все вместе, предлагаю Камиле, делая глоток кофе. Лена, Лакомка, Света, я, Настя, ну и Катя. Она поднимает брови обрадованно. Правда? Да, киваю с усмешкой. Нам ведь все равно придется лететь на свадьбу. А так, заодно, может удастся найти там кислотных грандмастеров. Они мне ой как пригодятся. Еще одна причина, я не хочу вести Лакомку на самолете, когда она полностью округлится. Конечно, с целителями никакие перегрузки ей не страшны, но привычки старого мира не дают покоя. Слишком уж укоренилось в голове, что беременным лучше беречься. Камила кивает, соглашаясь, и тут же убегает рассказывать остальным женам. Уже вечером вся наша небольшая семья начинает готовиться к утреннему вылету. В 7 часов выдвигаемся. Меньше часа, и мы в столице. Настя, как и прежде, решает остановиться в родительском доме, а я с женами и сестрой направляюсь в нашу усадьбу неподалеку от имения Филиновых. Группа Тибет же осталась в Невинске. Их задача – сдерживать возможные атаки големов и монахов с помощью буранов. Проблема в том, что для этого требуется использовать стихийные кристаллы кислоты. Меня это раздражает. Ресурсы слишком ценные, чтобы разбрасываться ими на каждом шагу. Я снова убеждаюсь, что найти кислотников высокого ранга – не роскошь, а необходимость. Только они смогут заряжать пушки без лишних затрат. Вопрос, как скоро мы их найдем, становится все острее. Когда мы с женами прибываем в усадьбу, встречает Гепара, радостно выбегая навстречу. Она выглядит, как всегда, безупречно. Точеная, изящная, ее леопардовые ушки трогательно подрагивают. «Господин!» – восклицает она, и, остановившись передо мной, грациозно делает реверанс. Лакомка тут же бросается к ней с сияющей улыбкой, обнимая и осыпая ее щеки радостными поцелуями. Альва ласково касается мягких ушек гепары. какие чудесные ушки!» Восторженно замечает беременная жена, чуть не мурлыча от удовольствия. Тем временем красивая, наша независимая тигрица, в очередной раз продемонстрировала свой характер. Решив присоединиться к поездке без каких-либо обсуждений, она уже заявила свои права на территорию. Как всегда, ведет себя так, будто весь мир принадлежит ей, от сада до каждого уголка усадьбы. Когда Шерхан впервые столкнулся с этой гостьей, он буквально застыл на месте. Его глаза расширились, а хвост замер в напряжении. Видимо, визит такой персоны не входил в его планы. Но долго притворяться смелым он не смог. Стоило красиво издать низкое, недовольное шипение, как вся его отвага испарилась. С молниеносной скоростью он бросился прочь, не оборачиваясь и, кажется, решив, что лучше переждать где-нибудь подальше. «Я думала, они подружатся», — с легким сожалением говорит Лена, наблюдая за этой сценой. «Я лишь усмехаюсь, не скрывая иронии. Сомневаюсь, что такое возможно. После обеда, вкусно перекусив, мы с Катей решаем прогуляться. Мы ведь пойдем туда, куда я думаю, брат», — спрашивает она с нетерпением, ее глаза блестят предвкушением. «Конечно, в усадьбу», — отвечаю, слегка улыбнувшись. Прогулка пролегает через астральные карманы усадьбы Филиновых. И вот заходим в первый. Ну как заходим, усевшись в снег, засыпаем и проваливаемся в астрал, где нас поджидает впечатляющий противник. Огромный носорог с внушительным рогом. Он выглядит устрашающе. Пар валит из ноздрей, могучее тело напряжено, как натянутая тетива. «Может, я его добавлю в легион?» — восхищенно предлагает Катя, разглядывая зверя. «Оцениваю животину. Носорог свирепый, строптивый, с явным нежеланием подчиняться. Уже начинает рычать, топая ногами. Я на всякий случай накладываю теневые путы, но он яростно сопротивляется, пытаясь их разорвать. Нет, Кать, он слишком агрессивный. Справиться с ним будет непросто», — решаю я и, после секундного раздумья, добавляю его в свой собственный легион. «Чистый физик, но пускай будет», — говорю, про себя решив, что его мощь пригодится. Во втором кармане нас встречает земляной червь. Он спокойный, хоть и внушительный, испускает фонтаны грязи, создавая вокруг небольшие коричневые озера. «Ну что, хочешь его?» — спрашиваю Катю. «Думаешь, он мне подойдет?» — сомневается она недоуменно. «Конечно», — убеждаю сестру. «Такого тихого парня будет легче, чем твой петушок, удерживать. К тому же, земляной червь создаст баланс для огненного легионера». Катя нехотя соглашается. «Ладно, пусть будет». Мы добавляем червя в ее легион, хотя по лицу сестры видно, что восторга она не испытывает. В третьем кармане сперва кажется, что никого нет, все тихо и пусто. Но внезапно из тьмы начинают появляться фигуры, три теневых клона короля теней. Они шипят, ревут и окружают нас. «Постой», — говорю Кате, когда она делает шаг вперед. «Попробую расширение сознания. Я уже грандмастер, а значит, пора учиться играть по-крупному». Вызываю легионеров, но тут происходит что-то странное. Они появляются в древнеримских доспехах, кольчугах, кожаных юбках, с пиками и щитами. Катя удивленно разглядывает их. «Что за странный вид?» — спрашивает она, не скрывая удивления. Я смущенно улыбаюсь. Видимо, напутал что-то при формировании. Убираю легионеров, решив не усложнять ситуацию. Все равно псионический импульс с легкостью уничтожает теневых клонов. «Ты их одним махом уничтожил», — восхищается Катя. «Хочу быть такой же сильной, как ты, брат. Все впереди», — успокаиваю ее с улыбкой. Но тут из ее руки неожиданно вырывается грязевой фонтан. Едва успеваю увернуться. «Теперь у тебя есть опасная способность», — замечаю, не скрывая смешка. Катя краснеет и, смущенно оправдываясь, восклицает: «Ну вот, я же говорила, что не хочу этого червя». Мы оба смеемся, возвращаясь домой. В усадьбе нас встречает Шерхан. Тигрища обегает по кругу Катю. «Мы же пойдем туда, куда я думаю, брат», — насмешливо тянет кошара, копируя ее тон. Катя смущается, но непроизвольно выпускает поток грязи прямо в Шерхана. Бедный тигр застывает, весь перемазанный, хлопая глазами от удивления. В этот момент в комнату заходит Лена. Увидев заляпанного тигра, она хмурится. «Шерхан, почему ты весь в грязи?» Сразу следом появляется Гепара, обеспокоенно осматривая происходящее. «Господин, простите», — говорит она виновата. «Обычно за Шерханом такого не водится». Шерхан, опустив уши, медленно направляется к выходу, но Гепара требовательно останавливает его. «Пойдем мыться». Тигр издает жалобное рычание. В отличие от своих собратьев, этот полосатый ненавидит воду, но спорить не решается. Гепар уверенно тащит его к купальне. «В следующий раз думай, кого дразнишь, полосатый», бросаю ему вслед, глядя на смущенную Катю. «Ну а сам теперь стараюсь держаться от сестры подальше, и не дразнить ее лишний раз, а то как зарядит шматком грязи, мало не покажется». Едва успеваю устроиться в кабинете, как раздается звонок. На экране появляется знакомый номер. Борзов, Шурин князя Морозова. «Здравствуй, Данила Степанович», начинает он ровным томно. «Мы только что узнали, что вы прибыли в Москву. Маша упомянула об этом Юрию Михайловичу, и князь решил пригласить вас в гости. Завтра вечером состоится прием в честь его гостьи принцессы Нени. Юрий Михайлович устраивает званый ужин, многие приглашены, и вы тоже в числе гостей». Я на мгновение задумываюсь, барабаня пальцами по подлокотнику кресла, прежде чем ответить. «Благодарю за приглашение. Конечно, мы придем всем родом. Моя жена будет рада увидеться с сестрой». Борзов на секунду колеблется, затем понижает голос. «Тут есть еще один момент, Данила Степанович. Годунов тоже будет на приеме. А вот оно как». Легкая улыбка трогает мои губы. «Правда, а вот это уже интересно. Но мое слово уже дано. Род вещих Филиновых обязательно придет в полном составе». Глава 9. На ужине, выбрав подходящий момент, я объявляю своим женам и сестре Кате. «Нас пригласили к Морозовым завтра на званый ужин. Правда, там будет кто-то из младших Годуновых, но это ведь не повод отказываться от веселья. Завтра отправимся полным составом. Настю тоже возьмем с собой». Вау! Светка буквально загорается энтузиазмом, ее глаза вспыхивают озорными искрами. Блондинка вскидывает кулак к потолку. «Если этот Годуновский отпрыск рискнет вызвать на дуэль, я готова». Камила строго качает головой. «Это вряд ли, Света. Наш муж – грандмастер, и желающих связываться с ним немного, как и с его супругами как бы. А потому давай просто будем вести себя как культурные дамы». «Ну вот», Светка недовольно надувает губы. Практичная Лена сразу проявляет инициативу. «Даня, я предупрежу Настю». «Спасибо, Лен», киваю я, довольный, что остальные мои жены не такие сорвиголовы, как Светка. Хотя и без нее было бы уже совсем не то. После ужина я отправляюсь спать. Сегодня со мной ложится Лена, ее очередь. Ночь проходит тихо и спокойно, без всяких экспериментов, которые Светка в последнее время обожает устраивать. И откуда только в блондинке столько энергии. Причем, чем больше ее загружаешь, тем активнее она становится, словно батарейка, которая от нагрузки только быстрее заряжается. Утро начинается с привычной суеты. Жены и Катя целый день заняты приготовлениями к ужину у Морозовых. Выбирают платья, обсуждают макияж и спорят о прическах. Я решаю оставить их хлопоты за скобками и заняться своими делами. Сижу в кабинете, перебирая бумаги, связанные с Валентиной и другими предприятиями. Взгляд цепляется за отчет. Винзавод «Ланг» показал большую выручку. Что ж, деньги я люблю. Они дают свободу и открывают двери для действительно интересных дел. Но, честное слово, скучнее занятия, чем анализ финансовых отчетов, трудно представить. Каждая цифра словно пытается усыпить меня, нашептывая. «Давай, Данила, закрывай глаза», — звонит Жанна Горнарудова. После приветствия и обычных вежливостей ее голос звучит с заметным нетерпением. «Когда же ты, дорогой спаситель, наконец пустишь меня в усадьбу Филиновых?» Ее тон полон скрытого нажима, словно она готова уже в следующую секунду разорвать тонкую пленку сдержанности. Я вздыхаю. Этот разговор, кажется, стал частью моего расписания. К сожалению, Жанна Валерьевна, для начала мне самому нужно туда попасть, а уже потом думать о приеме гостей. Ты ведь уже грандмастер, мой будущий зять. В чем проблема? Ее тон невинный, но уверен на 100%. Сейчас ее глаза блестят, как у голодной кобры. «Одного условного ранга недостаточно», — отвечаю нарочито спокойно. «Чтобы войти в усадьбу Филиновых, мне нужно освоить как минимум расширение сознания. Не отстанет, я уже знаю. И пусть она видит, что рангом я еще не полностью владею, в моем возрасте это даже полезно. Скромность украшает, особенно когда имеешь дело с такими скользкими личностями». «Почему скользкими?» «Ну, Жанна же видела в своем провидении, что станет королевой теней, а значит, в будущем нам, возможно, придется не чокаться бокалами, а скрещивать пси-клинки. Что ж, как бы я ни обожал свою будущую тещу, но в таких вопросах семейные узы отступают на второй план, а без этого справиться с тварями, что обитают в карманах, практически невозможно, добавляю равнодушно. Жанна вздыхает, будто я только что подтвердил ее худшие ожидания. Возможно, я могла бы научить тебя, спаситель, с наставником ведь всегда проще. Да и между нами уже налажено доверие. Какая заботливая. Ох, и хочется хмыкнуть, но я сдерживаюсь. Вместо этого отвечаю с показной благодарностью. Не стоит утруждаться, Жанна Валерьевна. Думаю, у меня хватит ума самому справиться. Причем совсем скоро. Она вздыхает снова, на этот раз с оттенком драматизма. Как всегда, все сам. Но если вдруг передумаешь, мое предложение в силе. Не успеваю расслабиться после ее слов, как звонит студень. Шеф, его голос звучит привычно бодро. У нас тут новые големы появились. Опять в болотах? Ага. Группа Тибет на Буране разнесли истуканов, как нечего делать. Я вздыхаю грустно. Опять кислотные стихийные кристаллы тратятся. А как по-другому, шеф? Спокойно парирует студень. Эх, надо срочно искать кислотника. Без этого скоро в Буране на один вид огневой мощи станет меньше. А ведь с этим тянуть нельзя. Стихийные кристаллы, увы, не восстанавливаются, а Гумалин, несмотря на все свои таланты, так и не освоил их создание. Решаю сменить тему, чтобы отвлечься. А как там вообще дела с нашим училищем? Может, среди новеньких кто-то с кислотным даром завалялся? Все-таки с надеждой задаю больной вопрос. Студень ненадолго замолкает, очевидно проверяя какие-то списки. Шелест страниц или бумаги на том конце едва слышен. Наконец, он отвечает. Нет, шеф, кислотники не подавались. А что до училища? Взяли под него старую заброшенную школу на юге Невинска. Ремонт почти завершен. Расписание уже составляем. Наставников Гириса подбирала лично. Бывшие наемники, которые теперь на пенсии, но все еще в форме. Плюс мои старые сослуживцы подключились. Все идет своим чередом. Даже пробные тренировки уже запустили. Голос у него довольный, чувствуется искренняя гордость. Но после кислотники не подавались, я слушать-то толком перестал. Молодцы вы с Гирисой, говорю безрадостно. Большие молодцы. Обязательно получите премию. Служу роду вещих филиновых. Бодро отзывается гвардеец. Завершаю звонок, потираю виски. Все-таки без кислотника дела не будут такими блестящими, как хотелось бы. Надумываю связаться с Ферсовым. Набираю номер, терпеливо жду, пока старый ликвидатор не ответит. Слушай, учитель, начинаю я сходу, не тратя время на формальности. Поздравляю с очередным отбитием големов. Но жалко мне кислотный кристалл. Уж прости, не из воздуха он берется. Может, договоришься о встрече с деканом кислотного факультета в академии? Кто знает, вдруг получится выбить кого-то подходящего. Ферсов на том конце линии хмыкает. Среди всех моих учеников ты был самый главный рвач, Филинов. Никто тебя в этом не переплюнул. Так жадность, основа рыночной экономики, парирую я, иронично улыбаясь, хотя он этого не видит. Ладно, Филинов, ворчит он. Попытаюсь что-нибудь сделать. Вот и надежда появилась. Теперь можно и расслабиться. Как раз Елена приносит завтрак, за что ей отдельное спасибо. Ем яичницу с беконом, не отвлекаясь, но мысли уже бегут дальше. После еды решаю заняться медитацией, но не идет. Такое бывает редко, но сегодня явно не мой день для сидения в тишине и самокопания. Все из-за усадьбы, буквально набитой карманами. Там ведь куча вкуснятины. Решаю. Хватит маяться ерундой, надо прогуляться до карманов. Все-таки Жора внутри меня не громко, но настойчиво просит зарядиться. Энергия никогда не бывает лишней. Катю с собой брать не стал, у нее и без того утро не задалось. С самого начала она возилась с макияжем, и в итоге земляной фонтан, который внезапно выстрелил у нее из рук, угодил прямо в зеркало. Настроение сестры, мягко говоря, было не лучшим. Судя по всему, сегодня она точно не в настроении добавлять к легиону еще одного зверька. Собираюсь быстро и выхожу один. В первом кармане, неподалеку от усадебного сада, все оказалось предсказуемо. Никаких сюрпризов, хотя и не пусто. Обнаружился одинокий зверь, внешне напоминающий бегемота. На секунду я даже подумал, что наткнулся на что-то полезное. Но, увы, зверь оказался чистым физиком. Такой мне не нужен, один носорог уже есть. А толку с него пока немного. Освободив его сознание, отправил беднягу в астрал. Пусть спит спокойно вечным сном, а то куковать в одиночестве в кармане удовольствие сомнительное. Зато я нашел уютное местечко для медитации. Удобно устроился на скамейке, даже прилег, прикрыв глаза. Здесь, вдали от суеты, удалось зарядиться как следует. Энергия имения действительно уникальна, ее поток словно вливается в меня, заполняя каждую клетку тела. Эффект куда сильнее, чем от привычных методов восстановления. Жора внутри меня довольно квакнул. Его мелодичная ква звучала как одобрение профессионального критика. Все-таки не зря прогулялся, подумал я с удовлетворением, наслаждаясь моментом. На выходе из кармана звонит Фирсов. «Филинов, я договорился о встрече», — сообщает он. «Завтра можешь зайти к декану кислотного факультета, Геннадию Змеиусту». «Ау, спасибо», — откликаюсь. Фирсов с ехицей. «Только прошу, Данила, не выкатывай такие требования, чтобы мне пришлось сгореть со стыда». Улыбаюсь, но удержаться от шутки не могу. «Да мне-то всего лишь парочка грандмастеров кислоты нужна, ничего больше». «И я о том же», — угрюмо роняет он. «Проси одного мастера-выпускника. Если дадут, это уже счастье». «Не волнуйся, мозгоид, называю ликвидатора по позывному. Разберусь по обстоятельствам». Фирсов ворчит себе под нос, но связь обрывается, и я, довольный, отправляюсь заниматься своими делами. К половине пятого вечера, облаченный в новый смокинг и опоясанный ножнами с навахой, я спускаюсь в гостиную. На всякий случай осторожно спрашиваю по мысли речи лакомку. «Готовы? Еще 5 минут, Мелинда», — отзывается она серьезно. «Я, опытный в таких вопросах, прекрасно понимаю, что женские 5 минут легко могут превратиться в 40. Поэтому мысленно готовлюсь к долгому ожиданию. А чтобы не терять время зря, решаю помедитировать, погрузиться в бастион и устроить спарринг с кем-нибудь из легионеров». Счастливчиком оказывается огневик, но его радость длится недолго. Спустя пару минут он уже валяется на выжженном пепелище, а я вытираю с воображаемого меча следы пламени. Вернувшись в реальность, замечаю, что в гостиную пока никто не спешит, и, конечно же, я не ошибся, время 5 минут еще продолжается. Но вот одна за другой по лестнице начинают спускаться мои нарядные благоверные. Каждая из них выглядит так, словно только что сошла с обложки аристократического журнала. Изящные платья, идеально уложенные волосы, драгоценные украшения. Замыкает шествие Катя, ее белый образ сияет, как утренний луч солнца. Я театрально хватаюсь за грудь, словно поражен в самое сердце. «Сударыни, предупреждать надо, предупреждать надо», — лениво вторит Шархан, лежа у камина и лениво помахивая хвостом. Девушки смеются, довольные произведенным эффектом. Мы усаживаемся в кортеж, быстро забираем Настю и направляемся к Морозовым. Гвардейцы сопровождают нас на блестящих джипах, двигатели урчат, словно хищники. Большой бальный зал Морозовых сияет огнями. Атмосфера классического светского приема. Музыка, приглушенный гул разговоров, мелькание роскошных нарядов. Едва мы входим, к нам устремляется Маша. Она в ярком голубом платье, ее лицо светится радостью. «Наконец-то!» — восклицает она. «А я от двери не отхожу, вас жду». С улыбкой я галантно целую княжне руку и кланяюсь. «Мария Юрьевна, ваше ожидание льстит мне безмерно». Маша смеется, а потом тут же принимается обниматься и целовать в щеки моих женщин. Тем временем среди гостей я замечаю Себастьяна Годунова, одного из младших наследников боярского рода. Относительно молодой, лет 25, он не слишком скрывает завистливые взгляды, которые бросает на Машу и меня. После нескольких минут таких наблюдений он, наконец, подходит. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — неожиданно говорит он, слегка кланяясь. «Необычно видеть вас в Москве», — я отвечаю с нарочитой легкостью. «Отчего же, ваше сиятельство, у меня здесь имение, значит, обычнее некуда». Себастьян смотрит на меня холодно, его взгляд режет. «Неужели? Что ж, тогда вам повезло». Он разворачивается и уходит, оставляя за собой ледяной шлейф раздражения. Маша, заметив мое насмешливое выражение, мягко извиняется. «Данила, прости за его присутствие. Просто Годуновы, сильный боярский род. У них много знакомых. Вот Себастьян Федотович и увязался с кем-то из гостей. Я лишь улыбаюсь, не теряя легкого настроения. Не стоит извиняться, Мария Юрьевна. Любая компания привносит свою изюминку и оживляет вечер». Маша отвечает короткой улыбкой и уверенно уводит нас в главный зал. Здесь все сверкает, как праздничная витрина. Хрустальные люстры разливают теплый свет, отражающийся в изысканной сервировке и безупречно отполированных бокалах. Атмосфера излучает элегантность и легкую торжественность. Среди гостей сразу выделяется Нения, буквально сияющая от счастья. Ее радость настолько искренняя, что кажется, она готова озарить весь зал. Увидев нас, она почти подскакивает на месте и направляется к нам с неподдельным восторгом. «Лакомка!» — восклицает Нения, обнимая сестру так крепко, будто они не виделись целую вечность. Радостно щебеча приветствия, она поглядывает и на меня, словно проверяя, успел ли я тоже проникнуться ее настроением. Морозов, восседая во главе стола с непоколебимой уверенностью хозяина, машет рукой, приглашая нас занять места рядом с Нением. Я киваю, следуя за лакомкой, и краем глаза замечаю, как князь уже берет в руку бокал. Его взгляд обводит собравшихся, дожидаясь, пока все усядутся, прежде чем начать. «Дамы и господа», — произносит он с торжественным пафосом. Его зычный бас наполняет зал. «Этот вечер посвящен нашей замечательной гостье, госпоже Нении Санцил». Аплодисменты раздаются словно по команде. Гости обращают внимание на принцессу, а их взгляды тут же падают на ее руку, где сверкает обручальное кольцо. Юрий Михайлович встает, сдержанно, но гордо представляет ее. «Позвольте мне представить мою невесту». Зал наполняется поздравлениями, одобрительными возгласами, легким гулом восторга. Нения встает. Она держится уверенно, но в ее взгляде видна легкая дрожь волнения. Голос Эльвы звучит ясно, трогательно. «Я хочу поблагодарить графа Данилу за то, что он спас меня и подарил возможность встретить такого замечательного человека, как Юрий Михайлович». Эти слова вызывают новый шквал аплодисментов. Кто-то восторженно хлопает, кто-то одобрительно кивает, а я просто улыбаюсь. Ну не хлопать же самому себе. Скромность, как говорится, украшает. Дальше начинаются танцы, но жены меня милосердно щадят, за что им спасибо. Котя же напротив, изо всех сил удерживает своего грязнулю, чтобы тот не выстрелил комком грязи в кого-нибудь из гостей. Ее сосредоточенное лицо прямо-таки кричит о предельном напряжении. Я оказываюсь в компании князя Морозова и Маши. Поздравляю князя от всей души. Он благодарит и обещает поднять тост в мою честь. Благодарю, Юрий Михайлович, но, думаю, достаточно уже того, что меня упомянула госпожа Нения, отвечаю с легкой улыбкой. И тут мой взгляд пересекается с Себастьяном Годуновым. Он подходит к нашей группе, с трудом сдерживая ехидную улыбку. «Юрий Михайлович, по-моему, пора начинать игру», — говорит он с энтузиазмом. «Мне не терпится доказать вашей дочери свою доблесть». «Да можно, Себастьян Федотович», — равнодушно отзывается князь, явно без интереса к затее. Себастьян поворачивается ко мне, его взгляд становится острым. «Данила Степанович, а вы бы не хотели доказать свою доблесть в сегодняшней игре?» Я спокойно улыбаюсь, не позволяя ни одной эмоции прорваться наружу. Настоящую доблесть я уже доказал. Мой род стоит на крепком фундаменте, который я заложил. Я защитил своих жен, свою семью, и это для меня высшее доказательство мужества. А светские игры – это, конечно, весело, но не более чем детская забава. Развлечение для тех, кто хочет блеснуть, но не испытал настоящих испытаний. Прошу прощения, если задел вас своими словами. Лицо Годунова остается непроницаемым, в его глазах мелькает раздражение. Тем не менее, он сохраняет лицо. «Ваше право», — бросает он холодно, а затем поворачивается к Маше, излучая уверенность. «Мария Юрьевна, свою победу в сегодняшней игре я посвящу вам. Возможно, после этого вы сочтете меня достойным избранником». Маша холодно смотрит на Себастьяна и отвечает с ледяным спокойствием. «Извините, но я уже сделала свой выбор, Себастьян Федотович». Годунов делает вид, что не понял слов княжны. Его взгляд быстро скользит по мне, и в глазах мелькает тень зависти, прежде чем он снова пытается нанести укол. «Правда, но, видимо, выбор неофициальный, раз о вашей помолвке пока ничего не писали в светской хронике. А значит, выбор, как мне кажется, еще можно пересмотреть». Я хмыкаю про себя, не подавая виду. Он отчасти прав. Маша действительно заявила на своих именинах, что считает меня своим суженым, но официально это никак не закреплено. А я пока не делал предложения, потому что держать одновременно две невесты, Машу и Настю, выглядело бы, мягко говоря, некрасиво, особенно учитывая титул княжны. Однако терпеть наглость Годунова я не собираюсь. Не знаю, что там за игры, но Годунов уже доигрался. «Себастьян Федотович», — говорю твердо, — «раз вы так расхваливаете эту забаву, я думаю принять участие в игре». Годунов усмехается, его лицо озаряется легким триумфом. «Отлично. Рад, что вы одумались и решили показать свои навыки. Но просто участвовать, это слишком скучно. Если уж играть, то с огоньком. Тем более, что этот боярский сынок слишком зарывается и будто не понимает, что общается с главой рода. Кстати, предлагаю еще и пари, добавляю небрежно, словно между делом. Ваш меч против моей испанской навахи. Победитель забирает оружие проигравшего. Как насчет такой ставки? Себастьян насмешливо прищуривается. Меч против бритвы. Мой клинок артефактный. Считаете ваше оружие достойной ставкой? Я спокойно достаю наваху из ножен, повернув ее так, чтобы клинок блеснул в свете люстр, и отвечаю с невозмутимостью. Решайте сами, достойна она или нет. Эта бритва сделана из аномального металла. Если покрыть ее псионикой, она легко режет любой металл и даже пробивает магические доспехи. Маша неожиданно вмешивается, бросив на меня короткий лукавый взгляд, в котором читается скрытая поддержка. Себастьян Федотович, вы не находите, что меч, добытый как трофей, это самый изысканный аксессуар для дворянского костюма? Годунов не может скрыть, как его задевают ее слова. Однако в глазах мелькает искра любопытства. Маша определенно разыграла партию идеально. Что ж, возможно, оно того стоит, протягивает он с усмешкой. Когда выиграю, отдам вашу бритву своему вассалу-телепату. Я пожимаю плечами, демонстрируя равнодушие. Это вряд ли произойдет. Годунов мрачнеет, его взгляд темнеет от гнева, но он сохраняет внешнее спокойствие. Хорошо, наконец бросает он, почти сквозь зубы. Я принимаю пари, Данила Степанович, и мы пожимаем руки. Глава 10. Мы пожимаем руки, и Себастьян, явно довольный собой, тут же обращается к хозяину дома, где пройдет игра, Юрий Михайлович. Морозов, хмурясь, бросает коротко. В зимнем саду. Отлично. Тогда я пойду, отзывается Годунов с напускной непринужденностью, но в его голосе слышится предвкушение. Он уходит, расправив плечи, словно победа уже у него в кармане. Морозов, провожая его взглядом, замечает легкое напряжение на лице Маши. Он мягко наклоняется к дочери. «Машенька, будь добра, проверь закуски». Маша, послушно кивнув, отправляется выполнять поручение, но в ее движениях видна некоторая неохота. Как только она исчезает за дверью, Морозов тяжело вздыхает и переводит взгляд на меня. «Данила Степанович, возможно, ты поспешил, согласившись. Ты, конечно, грандмастер, но для телепатов такие испытания могут быть сложноваты. А что за игра, Юрий Михайлович?» «Интересуюсь». Морозов поясняет, глядя в сторону зимнего сада. «Правила просты. Граф Рукола специально для сегодняшнего вечера создал несколько древоголимов, точнее, куклы-марионетки. Они идентичны по крепости и силовым характеристикам. Каждый участник должен сразиться с одной из кукол, а победитель определяется по времени. Кто быстрее уничтожит куклу, тот и выигрывает». «О, неплохо». Отзываюсь с одобрением. «На самом деле идея использования ряд идентичных друидских кукол мне нравится. Это честно, в отличие от подобных конкурсов с магическими зверями, чьи силы могут отличаться. Я по мысли речи зову жен, невесту и сестру. Они откликаются мгновенно, и мы все вместе направляемся к месту проведения игры. По мере приближения становится слышен гул голосов, гости уже собрались. На снежной полянке, окруженной высокими стеклянными стенами сада, кипит жизнь. Люди обмениваются улыбками, шутят, обсуждают грядущие состязания. Однако холод здесь будто забыт, заслуга Морозовых. Магические огни, подвешенные под потолком сада, излучают мягкое тепло. В стороне, чуть в тени, выстроились дюжина древа кукол, истуканов-манекенов. Изогнутые сучья вместо рук, деревянные головы с грубыми чертами. Мы останавливаемся у края поляны, присоединяясь к остальным гостям. Вскоре участники начинают бросать жребий. Светка, конечно же, горит желанием показать себя, но ее изысканное платье и высокие каблуки явно не созданы для таких мероприятий. Блондинке приходится смириться. Первым на арену выходит Алексей Морозов, племянник хозяина вечера. Он справляется с древо куклой за минуту и 20 секунд, замораживая ее ледяной магией и разбивая копьями изо льда. Маг-судья объявляет время, сверяясь с часами. Следующим выступает Себастьян Годунов. Его стратегия проста и предсказуема – молнии. Они быстро охватывают древо, и кукла вспыхивает и полностью сгорает через 60 секунд. Судья снова объявляет результат, а зрители перешептываются, обсуждая эффективность молний. Теперь моя очередь. Я понимаю, что в этой игре у Годунова есть преимущество. Молния идеально подходит для уничтожения дерева, а моя телепатия бесполезна против неживого объекта. Но сдаваться я не собираюсь. Если ты грандмастер, то грандмастер во всем. Выходя на арену, я сразу использую тьму. Накрываю половину площадки густым, непроглядным мраком, оставляя лишь голема в свете, чтобы судьи могли зафиксировать момент победы. Во тьме кукла замирает, потеряв ориентацию, а я, двигаясь быстро, оказываюсь у нее за спиной. Один удар ребром ладони, и ее деревянная голова катится по земле, как осенний лист. Судья восклицает: 21, нет, 20 секунд. Сад взрывается аплодисментами. Годунов заливается краской, его лицо становится цветом переспелого томата. Это было нечестно. Взрывается он, едва сдерживая ярость, но Морозов хладнокровно парирует. Все честно, условия сражения не оговаривались. Лакомка, сияя от восторга, подскакивает ко мне и целует в щеку. Мой Мелинда, я же спокойно подхожу к Годунову и, протягивая руку, произношу: ваш меч, сударь. Себастьян смотрит на меня так, будто готов расплакаться от обиды. Обвели боярского сынка вокруг пальца, ай-яй-яй. Но, стиснув зубы, он срывает клинок с пояса и вручает его мне. Его возмущенный взгляд будто кричит: это еще не конец. Ну что ж, пусть надеется. Морозов, проигнорировав мрачное недовольство Годунова, весело хлопает в ладоши, словно подводя черту под инцидентом. А теперь, господа, настало время для самого приятного момента, вручения главного приза. Приходит слуга, держа перед собой бархатную подушку, на которой сверкает кулон из александрита. Массивная цепочка подчеркивает величие украшения, а крупный камень на подвеске, без всякого обрамления, переливается всеми оттенками зеленого и фиолетового. Украшение впечатляет. Но тут передо мной встает жизненно важный вопрос: кому его вручить? Насте, моей официальной невесте, или Маше, ради которой, если уж быть честным, и задумывался весь этот спор? Но как быть с моими женами? Светка, Лакомка, Лена, Камила, каждая из них точно решит, что заслужила трофей в первую очередь, а я не могу их винить. Решение приходит само собой, простое, изящное и, как мне кажется, абсолютно гениальное. Я достаю свою верную бритву. Короткий клинок с легким свистом выходит из ножен. Покрыв лезвие псионикой, я приступаю к делу, методично, с математической точностью, разделяю александрит на 7 идеально ровных частей. Каждый рез получается безукоризненным, будто камень был создан для этого. Один из кусочков оставляю на цепочке и с улыбкой вручаю Лакомке. Это твое, дорогая. Остальные части я распределяю между Настей, Машей и женщинами моего рода, в том числе и Катей. Никто не остается без внимания. Каждая из них получает свою долю этого трофея, символа победы, который, как мне кажется, объединяет всех нас. Затем я обвожу их взглядом и, выдержав паузу, говорю: эту победу я посвящаю своему роду и всем, кто поддерживает меня. Сад снова взрывается аплодисментами. Их громкость кажется чуть громче прежнего, словно моя идея разделить трофей произвела особое впечатление. Я краем глаза замечаю Себастьяна Годунова. Его лицо заметно побледнело, а губы сжались в тонкую линию. Он явно изо всех сил пытается сохранить невозмутимость, но молчит. Что ж, это уже маленькая победа. Резиденция Годуновых, Москва. Себастьян врывается в родовое поместье, хлопая дверью так, что стены дрожат. Слуги в ужасе шарахаются в стороны, стараясь избежать его мрачного взгляда. Но он никого не замечает. Широкими шагами взлетает по лестнице, минует галерею с портретами предков, словно те вот-вот заговорят, укоряя за случившееся, и врывается в кабинет своего отца, Федота Годунова. Федот, сидящий за массивным дубовым столом, лениво перебирает бумаги. Грохот двери заставляет его вскинуть голову. Его взгляд становится острым. Что за манеры, Себастьян? Холодно бросает он, нахмурив брови. Себастьян лишь силой выдыхает, сжимая кулаки. Отец, я был на вечере у Морозовых, начинает он, едва сдерживая злость. И там был этот граф Данила Филинов. Федот качает головой, словно слышит нечто совершенно предсказуемое. Он убирает бумаги в сторону и тяжело вздыхает.